кому он так верно и преданно служил. Потом Цолингер сообщил Жовтяку, что за ним приедет машина ровно в 8 часов утра. По бумажке он проверил свое расписание, да, в 8. Акция с партизанами назначена на 9:20. Выйдя из гестапо, Жовтяк почувствовал себя совершенно больным. Да еще во дворе он увидел эти новоприбывшие автофургоны. Его даже затошнило, на мгновение даже дурно стало. Но он на улице заставил себя спокойно прочитать приказ о предстоящем расстреле 100 заложников, который будет произведен как ответ имперского командования на зверскую расправу над германским солдатом. «Таковые меры последуют и в дальнейшем», — читал Жовтяк, — «ибо командование...» И знакомую подпись он тоже внимательно изучил — «Zu Stackelberg und Waldeck». Возвратившись, наконец, домой, профессор Жовтяк, жалея себя и вздыхая над своей судьбой, медленно снял харьковую шубу с бобровым воротником, боярскую шапку, стащил с ног боты «Прощай, молодость» и выложил на стол в столовой тяжелый пистолет, который ему в свое время вручил Zu Stackelberg, заявив, что Берг-профессор должен в случае чего дорого продать свою жизнь красным разбойникам. В ту пору Геннадий Тарасович лишь благодарно улыбнулся, теперь же, кое-что узнав и разведав, он стал весьма серьезно относиться к своему личному оружию, научился его разбирать, смазывать и вновь собирать, и даже на досуге, сложив красный ротик гуской и прищурив один глаз, подолгу целился в какой-либо безобидный предмет, например, в керосиновую лампу или в чайник. И дома пистолет он всегда держал на видном месте, под рукой. Забыв полаять собакой и порычать, как делал он всегда, возвращаясь домой, Геннадий Тарасович опять ужаснулся предстоящего завтрашнего утра и даже пробормотал: «О, Господи!», но тотчас же велел себе успокоиться и не нервничать, потому что нервные клетки не восстанавливаются никогда, а также решил подкрепиться едой немедленно. Слабость совсем одолевала его. Сварив на керосинке 2 яичка в мешочек, подсушив сухарики и вскипятив молоко, он рассудил, что нынче лучше не сидеть на диете, и для начала выпил большую рюмку водки. Алкоголь, безотказное оружие трусов, приободрил Жовтяка, и, прохаживаясь по комнате в стоптанных домашних туфлях, он стал рассуждать про себя и про французского маршала Петена, который так же, как и он, Геннадий Тарасович, по его мнению, не желал никакой войны, несмотря на то, что был маршалом, даже фельдмаршалом. «А я штатский!» — воскликнул Жовтяк. «Я, будьте любезны, врач, и не желаю проливать ничьей крови. Меня никто не заставит. Я свободный человек, и я вас ценю, господин Петен». Действие водки прошло довольно быстро, и Жовтяк опять стал скисать. Неутомимо шло время, с каждой минутой приближалась завтрашняя акция. Надо было поддержать свои силы во что бы то ни стало. Кряхтя, профессор Жовтяк спустился в свою сокровищницу, проверил лучом фонарика, не сыреют ли стены, даже понюхал в углу, потом отыскал 2 початые бутылки дорогого старого коньяку, плотно и аккуратно затворил хранилище, приготовил кофе покрепче и послаще турецкой и сел за стол с твердым намерением напиться. Грузинский коньяк профессору вдруг понравился куда больше того, которым подчивали его немцы, и по этому поводу Геннадий Тарасович в уме произнес даже целый монолог. «И селедочка наша получше, чем ихняя, со сладким соусом», — размышлял он, — «а о хлебе и толковать смешно. То же самое и в смысле табака, дрянь, ихний табак, подлости, суррогат, хоть и душистый. Наш самый дешевый, тот натуральнее, хотя я курильщик из дилетантов. Водка у них совсем гадости, свеклы, компот, не чита нашим консервам, ром, свиньи и те не станут пить. Нет, харчи наши лучше». В этом смысле профессор Жовтяк оказался вдруг куда каким патриотом. Но напиться по-настоящему ему не удалось. В 8 вечера загромыхал вдруг в дверь Постников. Его грубый стук Геннадий Тарасович узнавал сразу. «Дьявол тебя принес!» — выругался профессор. И долго, изрядно даже поднадоев самому себе, лаял собакой у двери. Потом изобразил, что увел пса, и очень неприветливо поздоровался с бледным, усталым и злым Постниковым.